Сергей Сергеевич Тармашев. Древний 4. Вторжение. Пролог. Имеющий глаза, да увидит, имеющий слух, да услышит, имеющий разум, да осознает. Заглавие 9 священной скрижали Риулов. Материнская система цивилизации Вузей. Монумент раздумий. 2826 год после великой катастрофы по летоисчислению Содружества людей. Час спустя после окончания возлежания равновеликих. Герцог Аатель возлежал на самом краю вознесшегося высоко в небо монумента в гордом одиночестве, распластавшись по темной обсидиановой поверхности. Напитавшийся энергией светила материал ложа стал горячим, почти обжигающим, что в совокупности с яркими солнечными лучами приятно расслабляло нежное тело. Светимость звезды на текущем витке была столь идеальна, что в другое время совершенно с удовольствием провел бы здесь часов 200-300, нежась в восхитительных перепадах температур дневных и ночных циклов. Нет лучшего способа погрузиться в сладкую эйфорию покоя и умиротворения, в купе с сытной трапезой как нельзя более способствующим раздумьям. Но сейчас Керцеркаатель не ощущал и процента блаженства. Мозг совершенного был занят тяжелыми раздумьями, печаль которых все чаще омрачала пигментацию, отчего по слипшемуся с поверхности у монумента телу медленно скользили сумрачные тени. Возлежание равновеликих длилось 50 часов и, как обычно, не имело никакого смысла. Фикция, единственной целью которой является показать великой расе, что правительство не сидит сложа руки, но напряженно работает над поиском выхода из бесконечного упадка. Совершенный затемнил кожу на пояснице, символизируя мрачную ухмылку. Равновеликие работают над этим самым поиском уже 800 лет и не продвинулись ни на шаг. Правительства сменяют друг друга, возлежание становится все продолжительней, речи все пламенней, но ситуация с мертвой точки не двигается. Величайшая во всей вселенной, уникальная, безупречная в своем совершенстве раса Вузей сидит, запертая в собственном пространстве какими-то почти первобытными дикарями, примитивными, отсталыми и ограниченными в развитии, все заслуги которых сводятся к тому, что эволюция по какой-то до крайности нелепой ошибке наградила их инвалидный вид критериями бесконечно проклятых создателей. И что с того? Керцеркаатель сморщил и разгладил белесую кожу на обращенной к солнцу стороне шеи, обозначенная крайнюю степень презрения к людям. В итоге эти полуживотные, полунаследники даже не смогли воспользоваться шансом стать повелителями вселенной. Всемогущий след, центр управления создателей, ответил на мольбы их вожака, исполнив несколько его просьб, после чего выдворил ничтожных существ во свояси в силу их крайнего примитивизма. Только великие в своем совершенстве расы достойны управлять вселенной, и кроме Вузей другой такой расы нет, это очевидно. Если бы не этот нелепшийся критерий создателей, мы заняли бы подобающее нам место на троне вселенной еще миллионы лет назад. Право решительно не понять Вики, выбравших единственным критерием столь бесполезное свойство. За 8 столетий заточения совершенные детально изучили всю имеющуюся информацию о людях. По крупицам были просеяны все, без исключения данные, сохранившиеся еще со времен открытия их планеты 40 тысяч веков назад. Мощнейшие системы связи, прослушивания и слежения были направлены на галактику людей, собирая и накапливая любые сведения с тех пор и до настоящего момента. Пусть великая цивилизация Вузей и не может вырваться из унизительной блокады, ничто не мешает ей следить за врагами и поддерживать связь с расами-марионетками. Анализ же проводимых наблюдений еще больше распалял гнетущее совершенных раздражение и душащую их обиду. Люди оказались ничем. Понять суть единственного критерия создателей полностью так и не удалось, что и неудивительно. Пристрастное слежение показало, что примитивный человеческий вид и сам толком ничего не знает о природе и механизме критерия. Но как раз это и не имеет никакого значения, и без того очень быстро выяснилось, что критерий абсолютно бесполезен и лишен какого бы то было смысла. Более того, он ярко выражен в деструктивизме, тормозит развитие популяции и дестабилизирует трудовую и научную деятельность пострадавших от его негативного воздействия особей. Те же, кто попал под воздействие его позитивных проявлений, опять-таки имели минусов более, нежели плюсов. Особенно разрушительным из побочных эффектов положительного проявления критерия являлся отказ инстинкта самосохранения в критических ситуациях. причем скованные критерием особи зачастую отказывались готовы пожертвовать друг друга ради судьбы всего вида, что неопровержимо свидетельствовало о полной их ущербности. Вообще в описании критерия, составленного аналитиками, было много чего, но Керцалькаатль не утруждал себя подробностями, не испытывая к людям особого интереса. Судьба величайшей расы Гузей – вот что заботило Равновеликого. При необходимости требующую информацию о человечестве можно получить из архивов, но суть их феномена была выделена еще 800 веков назад. Люди есть раса-инвалид. У совершенного давно уже укрепилась уверенность в том, что критерий создателей есть нечто иное, как своего рода лепрозорий, и мерх выступает в нем в роли сиделок. Их цель – оберегать тупиковые ветви эволюции от вымирания, неизбежного в условиях естественного отбора. По телу Керцалькаатля вновь проползли тени раздражения. Многие среди совершенных считают, что вики сыграли с этой частью Вселенной злую шутку. Возможно ли осознанно сделать такой абсурд единственным критерием? Создатели просто поиздевались над своими потомками, ведь сама суть критерия не позволит расе-оператору занять доминирующее положение на военно-политической арене. Это доказано эволюцией. В разное время до возникновения людей существовала в общем сложность в 7 раз, наделенных критерием, и всех их великие цивилизации Вузей удалось вовремя и с легкостью уничтожить. А самые первые из истинных потомков существовали как-то непостижимо давно и обладали технологиями, превосходящими возможности совершенных в 1000 раз, но их не спасло даже это. Исчезли еще до нашего появления. Недаром Вузей – суть величайшей из всей живущих, и сама история восхождения нашей цивилизации на Звездный трон есть тому лучшее подтверждение. Путь к вершине занял миллиарды лет и начался еще в те давние годы, когда совершенные не знали о том, что Вселенная не ограничивается их материнской планетой. В ту бесконечную далекую пору величайшим приходилось нелегко. Грязный и неблагородный труд претил самой природе расы Вузей, и прайды предков кормились, прибиваясь к стадам крупных меланхоличных животных, населявших болота родного мира. Острый ум позволял совершенным без труда убеждать примитивных гигантов своей безобидности и незаменимости. Приучив стадо к своему присутствию, прайд получал возможность пользоваться защитой зверья и кормиться остатками их пищи. Чтобы зверье не теряло интерес к новым попутчикам, а также не испытывало к ним агрессии в голодные времена и продолжало делиться едой, находчивые предки изобрели множество способов втереться в доверие. Почесать зверю нежное место, поваляться на спине, развлекая тупое животное забавно трясущимися конечностями, вытащить из чешуи застрявший шип растения, грызущие насекомые или вылезать грязь. Путем столь несложных манипуляций стало безмозглым гигантом, приучилось быстро и надежно. Предкам оставалось лишь следовать за ним и пользоваться полученными возможностями. Но по-настоящему великое предназначение расы Вузей раскрылось в тот день, когда на планету впервые опустился космический корабль пришельцев. Раса Драу, двухметровые сухопутные осьминоги, не так давно открыла технологию гиперпрыжка и теперь осуществляла свою первую экспансию, исследуя ближайшие солнечные системы. При виде могучих инопланетян, передвигающихся по воздуху подобно богам, Вузей пришли в ужас и укрылись в болотах, спасаясь от поголовного истребления. Но быстро выяснилось, что Драу не являлись агрессивной расой. Добродушные, открытые и глупые – вот точное описание их вида. Эти недалекие существа попытались насадить среди Вузей земледелие, животноводство и примитивную промышленность. Керцалькаатль выдохнул с легким шипением, символизируя насмешку совершенного разума над примитивным. Высшие существа никогда не испачкают себя тяжелым трудом. Это удел рабов. Вузей мгновенно поняли, что добиваются пришельцы, и блестяще отыскали их слабое место – доброта и доверчивость. Вот основные черты видов, которым эволюция назначила существовать во благо совершенных. Предки не опозорили трудом своего великого предназначения. Вместо этого они виртуозно сыграли на слабостях Драу. Вузей разработали гениальную стратегию действий. Тонкие и хрупкие они играли роль слабых и беззащитных существ, не имеющих места даже на родной планете.

и восхождение величайших начиналось вновь. Медленно, но неотвратимо работало проверенное оружие Вузей – лесть и подхалимаш. Подлость и подкуп на фоне непрекращающегося плача о собственной несчастной судьбе вечно гонимой расы. Совершенные стоически терпели насмешки и тихо и незаметно распространялись по здоровому организму новой цивилизации, привычно занимая ключевые позиции. Проходили тысячи витков, и победители не замечали, как переставали быть хозяевами в собственном доме. Коренную расу доводило до полной деградации, и как только она переставала быть опасной, уничтожали. Величайшие хорошо запомнили урок здраво и не повторяли прежних ошибок. Лишь жалкие остатки некогда могучих и непобедимых видов, превращенные в плохо образованных рабов, служили совершенными. Для множества грубых и грязных работ в сотнях солнечных систем требовалось такое же множество невольников, но разношерстная масса полуграмотных дикарей, находящихся под тотальным контролем, не представляла собой никакой угрозы. Даже говорить вслух рабам разрешалось лишь в строго определенные для этого часы. С каждым последующим восхождением в Узей становилось все сильнее, и миллионы витков упорного труда, наконец, увенчались заслуженным успехом. Цивилизация совершенных выбрала в себя лучшие достижения сотен порабощенных видов и стала самой могущественной в галактике. С того момента в истории величайших началась новая эра. Раса, предназначенная править Вселенной, начала брать принадлежащее ей по праву рождения. Противостоять натиску мощнейшей технологии, являющихся квинтэссенцией передовой научной мысли множество раз, был не в силах никто. Вузей неумолимо захватывали галактику, стирая с лица Вселенной недовольных и не желающих покориться и превращая в рабов побежденных. В ту эпоху совершенно впервые узнали о создателях. Недалеко от сверхгигантов черной дыры, занимающей центр галактики, экспансионные силы Вузей обнаружили жалкую Солнечную систему, единственной планетой, имеющей разумную жизнь – раса Илиуа. Газообразная форма жизни, населяющая газовый гигант, оказалась абсолютно бесполезна для величайших. Их планета также не представляла никакого интереса. Поначалу совершенные собирались уничтожить столь бесполезных существ, но оказалось, что Илиуа – самая старая форма жизни в их галактике. Их религиозные предания сохранили память о Вике, загадочной расе, создавшей множество галактик в этой части Вселенной и вдохнувшей в жизнь в них. Именно религия газообразных и заинтересовала совершенных. Предания Илиуа рассказывали не только о самих создателях, но и о не менее загадочном следе Вики, центре управления, охраняемом древнейшей цивилизацией Мерхнет, творением Вики, предназначенным оградить созданные ими галактики от неизвестных и беспощадных врагов. Но главное во всем этом было то, что создатели предвидели появление величайшей расы, потомков достойного своего наследия. И грозный Мерхн, и всемогущий центр управления галактиками миллиарды витков ожидали появления тех, для кого предназначена эта безграничная власть. Религия Илиуа оказалась именно тем, чего так не хватало величайшим, инструментом, позволяющим провозгласить себя избранными перед всеми остальными видами. Сомнений в том, что Вузей и есть истинные потомки создателей, не возникло, ведь само величие расы совершенных являлось лучшим тому доказательством. Оставалось лишь уведомить об этом остальных и получить принадлежащий Вузей по праву рождения. И вот тут начались трудности. Выяснив у Илиуа координаты, совершенные посетили вещающего, но тот отказался признать их законными права и не допустил их в центр. В гневе величайшие решили распылить на атомы выживший из ума древний механизм, но причинить вред артефакту создателей оказалось невозможно. Огромный флот, собранный в Узее для этих целей, был уничтожен станцией мгновения ока. Репутация совершенных пошатнулась, а их экспансия замедлилась. Оставшиеся непокоренные расы объединились против Вузей и начали предпринимать попытки вовлечь в свой союз высокоразвитые цивилизации из соседних галактик, чьи представители все чаще появлялись в пространстве совершенных. Величайшим вновь пришлось сменить тактику. Захват абсолютного господства силой оружия заменили мирным

Все, что нам доступно, это подслушивать чужие разговоры и пудрить мозги бывшим цивилизациям-марионеткам, которые давно уже не воспринимают величайших всерьез, лишивших в течение веков страха перед безграничной мощью совершенных. Но ничего. Равно великий придал коже на спине нейтральный цвет, символизируя успокоение и понижение уровня негативных эмоций. Память в Азии бесконечна, а накопленные за миллионы витков технологии недосягаемы. Наши жизненные циклы давно уже стали очень долгими под стать терпению и упорству, благодаря которым мы вознесли себя на космический трон. Не в первый раз расе величайших сталкиваться с непобедимым врагом, пусть даже последняя такая встреча и состоялась непостижимо давно. Мы помним все и свято храним свои воспоминания из поколения в поколение. Мы всегда находили способ использовать силу врага в своих целях, найдем и на этот раз. Едва стало ясно, что след подчиняется людям, цивилизация Вузе, запертая в своем жизненном пространстве, торжественно поздравила Содружество с победой и объявила об отказе на любые притязания. Совершенные выразили стремление жить в мире и надежду на сотрудничество в будущем, полностью признав все известные расы равными и достойными видами. Людям отправили персональный пакет сигналов, в котором величайшие признавали свою ошибку и предлагали компенсировать все убытки Содружеству и их союзникам, а также заверили о готовности наведения дипломатических, торговых, культурных и научных связей, в том числе и с целью предоставления людям высоких технологий. Вопреки ожиданиям, управляющий следом человек блокировал этот пакет. Люди не получили содержащуюся в нем информацию, ответа на послание так и не последовало, и воспользоваться старой проверенной тактикой медленного и незаметного проникновения в чужую цивилизацию не удалось. Потянулись долгие сотни витков заточения в собственной галактике, но совершенные не собирались сдаваться. Из витка в виток лучшие аналитические умы Вузей искали выход из сложившейся ситуации, рассматривая тысячи и тысячи вариантов. И 300 витков назад он, Керцалькаатль, тогда еще молодой и никому неизвестный аналитик, предложил свою концепцию возвращения. Основывалась она на тщательном анализе данных, полученных посредством удаленного шпионажа за получившими независимость низшими видами. Наблюдения показали, что человек, вступивший в след, прекратил войну пришедших после во всех созданных вики галактиках и запер пылающих непримиримой враждой в своих жизненных пространствах до тех пор, пока из их разумов не исчезнет агрессия. В связи с этим многократно увеличилось потоки обмена информацией между различными расами. Все были уверены, что больше войн не может быть в принципе, и никто уже не опасался обмениваться данными в открытом эфире. К тому же у человечества имелся союзник – раса Дельфи, и две цивилизации объединили свои жизненные пространства. Между ними возник мощный обмен технологиями, и, естественно, не обошлось без вопросов и обсуждений деятельности оператора следа, продлившихся не один виток. Это позволило аналитикам величайших многое выяснить о своих поработителях. И первое хорошее известие заключалось в том, что люди не получили след в свое полное распоряжение. Человек, вступивший в след, не стал его абсолютным владельцем. Он прекратил войну, развел враждующих по углам, исправил последствия атаки на систему своей расы, защитил Илиоа и предпринял еще ряд некоторых незначительных манипуляций, а затем неожиданно вернулся на родную планету. С тех пор след вновь не принадлежит никому, и его бывший оператор даже не скрывал, что центр более не будет подчиняться людям, ввиду их недостаточного уровня самосовершенствования. А это означало, во-первых, что величайшие могли более не опасаться уничтожения, и во-вторых, что человечество не сможет отменить блокаду, по крайней мере до тех пор, пока не достигнет этого самого догадочного уровня самосовершенствования. Учитывая, что сама эволюция посмеялась над расой людей, сделав их биологически слабоконкурентным видом, достигать нужной планки Содружества могло непредсказуемое количество времени. Тем более, что четких требований к характеристикам своих соплеменников оператор так и не дал. В этом и заключалась суть концепции возвращения Керцалькаатля. Совершенным нет смысла ждать, пока кто-то из заведомо низших рас разовьется настолько, что сможет прорвать блокаду следа. Так не стоит ждать того часа, когда люди самосовершенствуются настолько, что вновь вступят в след. Да, их раса оказалась падкой на сладкую водичку о равенстве, и многие аналитики полагали, что у величайших есть шансы проникнуть в их социальный организм и захватить его, как все прочие, даже после того, как человечество станет полноправным оператором следа. Но Карцеркаатль решительно отверг подобную стратегию. Это может занять миллионы витков, которые намного целесообразнее употребить с большей пользой. Совершенным необходимо найти тех, кто может справиться с блокадой следа гораздо раньше, и такая цивилизация есть. Свое первое выступление на возлежании равновеликих молодой аналитик начал с экскурса в историю старых религий древних низших рас. Все они так или иначе верили в Вики, и хотя многие подробности разнились порой достаточно сильно, одно обстоятельство было общим у всех. Везде упоминалась некая цивилизация, обозначенная как древние враги создателей. Керцеркаатль подчеркнул, что вики именно ушли от врагов на недосягаемое расстояние, но не уничтожили их. А это означает, что та могучая цивилизация все еще существует где-то в центре Вселенной. Да, разыскать ее совершенные не в силах, но в их распоряжении имеются лучшие технологии связи. Нужно посылать максимально мощные сигналы в центральную область Вселенной в попытках установить связь с цивилизацией врагом Вики. Это может занять огромное количество времени, но торопиться некуда. В случае неудачи Вузей ничего не теряет. В случае же успеха могущественная цивилизация вряд ли откажется поквитаться со своими старыми противниками. Даже если загадочные враги до сих пор не изобрели способ добраться сюда, можно убедить их поделиться информацией, содержащей полезные технологии. А если врагов за эти миллионы витков кто-то разбил, то нужно связаться с победителями. Вполне возможно, это не откажутся завоевать еще один сегмент Вселенной. Совершенные же могут стать для них хоть союзниками, хоть слугами. Им не привыкать захватывать чужой социальный организм изнутри. Если же окажется, что древние враги действительно враждебны к любой форме жизни, как гласят легенды, то контакты с ними не пойдут дальше общения на сверхдальнем расстоянии. Впрочем, аналитики давно уже опровергли постулат о непримиримости древней цивилизации врага. Если враги Вики действительно были таковыми, создатели не стали бы рисковать, ведь хорошо известно, что скрываться вечно невозможно. Вики наверняка уничтожили бы неадекватных соседей. Более вероятным представляется тот факт, что создатели не пожелали увязнуть в затяжной войне, а то и вовсе не были сильнее обнаруженного противника. И это сейчас играет только на руку Вузей. Концепция Керцеркаатля была встречена бурей восторженных оттенков множества голов, хвостов и туловищ возлежания равновеликих. Все прекрасно понимали, что столь бы нереально ни были попытки попасть даже широкополосным сообщением в неизвестную какую точку в бесконечном центре Вселенной, сама доктрина превосходна в первую очередь тем, кто заменяет сотни, а быть может и тысячи витков унылого ожидания вполне конкретной деятельностью. Теперь от воли, хитрости и могучего разума величайших вновь что-то зависит. Концепция возвращения стала популярной менее чем за полвитка. У самой границы доступного в Узей пространства началось строительство колоссальной установки связи, занявшей собой четверть небольшой Солнечной системы. Все накопленные совершенными технологии в области дальнего обнаружения и коммуникаций воплотились в этом проекте. Огромные ресурсы энергии перенаправлялись сначала на ее постройку, а затем на функционирование. 19 миллиардов рабов издохли за 180 витков, ушедших на строительство установки. И все это время величайшие умы Вузей разрабатывали концепцию ведения переговоров с будущими союзниками, которым впоследствии предстояло стать порабощенными слугами совершенных. Учитывалось все. Любые нюансы характеров и мировоззрений, встречающиеся расе Вузей за миллионы лет своего восхождения. Работа оказалась настолько кропотливой, что запуск установки было решено отложить на 3 витка, дабы аналитики имели возможность отточить детали. Наконец все было готово, и широкополосное излучение сигнала, направленного в самый центр Вселенной, началось. Установка работала непрерывно, меняя угловые величины направленности сигнала, подстраивая интенсивность, диапазоны, дискретности и тысячи иных параметров, но время шло, а ответа не было. В общем-то, никто и не ожидал быстрых результатов. Расе Вузей не занимать терпения, и то, чего не дождались наши деды, дождутся наши правнуки. Это один из законов выживания совершенных, благодаря которым они достигли своего уникального положения. Это работало всегда, сработает и сейчас. Герцога Атля волновало лишь то, что за последние 120 витков восторженная эйфория от концепции возвращения начала спадать, и его личный авторитет стал медленно нивелироваться с остальными участниками возлежания равновеликих. Все-таки нежиться в лучах собственной исключительности есть лучшее удовлетворение для любого совершенного. Возможно, стоит обдумать создание какого-нибудь дополнения к своей концепции. Смысла большего, чем в ней уже есть на текущий момент. В дополнении, конечно, не будет, но зато она позволит заново подогреть ажиотаж вокруг бессмертного гения Карцелькаатля и вновь на какое-то время вернет его на высший пьедестал. В воздухе, неподалеку от его изголовья, вспыхнуло объемное изображение сеанса личной связи, так не кстати отвлекая равновеликого от раздумий. Он только что собрался провести на монументе еще сотню часов, размышляя об оптимальном содержании дополнения, и потому незапланированный вызов не вызвал у него никакого энтузиазма. Величайший даже хотел проигнорировать сеанс связи, но входящий код принадлежал его доверенному лицу, и он нехотя отдал искусственному интеллекту мысленный приказ ответить на вызов. «Равновеликий!» Третья пара век помощника дрожала от переполнявшего его волнения. «Потрясающие новости! Я связался с вами в первую очередь. Мы получили ответ!» «Этого следовало ожидать», — меланхолично произнес величайший. «Дальше можете не продолжать. Я закончу за вас. Совершенный Миксатикутли согласился с моим предложением. Он не мог от него отказаться. Я не оставил ему такой возможности. К тому же он понимает, что это пойдет на пользу нам обоим в плане». «Нет!» – возбужденно перебил его помощник, и равновеликого аж покоробило такое недопустимое отношение к своей величайшей персоне. «Мы получили ответ из центра Вселенной. Устройство связи принимает сигналы». Герцог Атель сорвался с места, словно и не было мгновения назад распластан по горячей поверхности в течение нескольких часов. Он опрометью бросился в подножье обсидианового ложа и сходу влетел в ложемент скафандра, на бегу отдавая мысленную команду активировать крылья. Спустя полминуты огромный дракон уже опускался на землю и у основания монумента раздумий возле антигравитационного паланкина. Дрожащие от ужаса Драу раболепно подняли над головой щупальца в знак преклонения перед величайшим существом и поспешно распахнули энергозавесу паланкина. Пятиметровый дракон величественно прошествовал внутрь и щелкнул пастью, из которой вырывались клубы огня. «На корабль!» – громоподобный рык заставил рабов вздрогнуть. «Я желаю быть на орбите немедленно!» Паланкин плавно поднялся в воздух и устремился в небо, быстро набирая высоту. Равновеликий скользнул взглядом по замерзшим в страхе рабам-пилотам. Скафандры совершенных неизменно вызывали у низших видов благоговение и трепет. Превосходная и мощная технология, уникальная разработка, которую Вузей, как всегда, дальновидно изъяли у какой-то цивилизации птиц больше миллиона витков назад. Название расы изобретателя Керцелькаатль не помнил. Да это и не имело значения. Запоминать все уничтоженные низшие виды бессмысленно, тем более, что с течением времени их станет еще больше. Если устройство связи отыскало ту самую цивилизацию, на помощь которой совершенные возлагали столь большие надежды, то скоро величайшие из созданных эволюцией существ, Вузей, начнут свое возвращение. И каким бы долгим оно ни оказалось, в результате совершенно окончательно воцарятся на вершине Вселенной, и ничто уже не будет в силах низвергнуть их. Изначальный спал. Бесчисленная череда эпох, сменившаяся за время его незыблемой летаргия не интересовала всемогущее существо. Эпохи всегда проходили, проходят и будут проходить. Так устроено мироздание, и нет смысла обращать внимание на подобные мелочи. Они – ничто в бесконечной смене фотонных потоков, лениво ползущих через пространство миллиарды и миллиарды лет. Изначально помнил эту Вселенную с первого мгновения ее образования, когда самая первая невообразимая крохотная частичка еще его сущности впервые обрела жизнь. В тот миг новорожденный изначальный был настолько ничтожен и слаб, что едва не погиб, стиснутый ледяным холодом космического ничто. Лишь благодаря энергии единственного фотона, который с огромным трудом удалось поймать и поглотить, существо смогло не погибнуть в первые же мгновения после своего рождения. В тот момент для него началась отчаянная борьба за выживание, продлившаяся миллионы лет. Каждый миг, из которых изначально рисковал перестать существовать. Он был крохотен и слаб, а проносящиеся мимо фотоны сильны и быстры. Далеко не каждый из них удавалось уловить. Часто приходилось голодать настолько подолгу, что сама жизнь существа оказывалась под угрозой, и сил его едва хватало на борьбу с бесконечными расстояниями космического вакуума. Так продолжалось бесконечно, пока однажды изначальный не обнаружил в бескрайней пустоте молекулу какого-то вещества. Громадина, превышающая размеры фотона в 10 раз, оказалась медлительной и совсем не столь быстрой, как проносящиеся мимо частицы лучистой энергии. Собрав все свои скудные силы, существу удалось догнать молекулу и прилепиться к ней. Тот давний миг, давно уже канувший под непроницаемой толщей миллиардов прошедших эпох, изначально считал моментом своего настоящего рождения. На то, чтобы поглотить молекулы, у него ушло бесчисленное количество времени, за которое расстояние между разбегающимися друг от друга галактиками увеличилось втрое. Но что означает время для вечного существа? Ничто. Даже пыль имеет неизмеримо большее значение. Изначально поглотил молекулы и обрел ее размеры. Теперь проносящиеся мимо фотоны уже не были для него столь быстры и стали легкой добычей. Существо поглощало их десятками, и его скорость увеличилась. Не прошло и сотни эпох, как изначально смог разыскать в ледяной космической пустоте еще одну молекулу. Теперь, обладая солидными размерами, поглотить ее удалось гораздо быстрее. Существо подросло, окрепло и впервые смогло осмотреться вокруг. И изначально увидел галактику. Она была совсем рядом, даже медлительные фотоны достигали ее за какой-то десяток эпох. И на пути к ней можно было различить все новые и новые молекулы. Существо немедленно двинулось к цели, поглощая все, что удавалось отыскать на своем пути. Спустя эпоху оно достигло первого космического тела. Кусок медленно плывущей в пустоте космоса породы поразил его своими размерами. Ничего подобного изначально не мог себе даже представить. Площадь находки оказалась столь огромна, что запросто могла уместить на себе 1,5 миллиарда фотонов. Тот детский восторг, что испытывало существо, приступив к поглощению камня, оно помнил до сих пор. Никогда более оно не получало столь ярких эмоций. К своему первому в жизни астероиду изначально приближался, уже имея солидные размеры. Когда-то огромные по сравнению с ним фотоны теперь казались жалкими крохами, недостойными внимания. Поглощать их уже не было смысла, и существо поедало лучистые частички лишь потому, что таковым было его предназначение – поглощать. Изначально сожрал астероид столь быстро, что проплывающие мимо фотоны даже не успели скрыться из вида и устремился к следующему космическому телу. Поглощать материальные сущности оказалось гораздо приятнее и полезнее, нежели поедать хилые и тщедушные фотоны. С каждым употребленным в пищу телом существо увеличилось на величину его объема, становясь мощнее, быстрее и голоднее. Особенно интересно оказалось пожирать звезды. Одновременно горячие и нежные, они придавали изначальному заряд бодрости, увеличивая его силы и скорость, позволяли скользить к новым системам гораздо быстрее, оставляя ленивые фотоны далеко позади. И существо с упоением устремлялось дальше и дальше, безудержно разрастаясь в размерах. Поглощать хотелось все больше и больше, ибо в существовании среди бесконечной пустоты космического холода нет ничего приятнее, чем наслаждение поглощением. Первые живые сущности изначально встретил, когда поглощал свою вторую сотню солнечных систем. Они жили на одной из поедаемых планет и оказались очень вкусны. Их пищевая ценность разительно отличалась от обычной пищи. Поедая живых, существо обретало возможность видеть картины их коротких жизней. Сами по себе эти ничтожно малые отрезки интересными не были, но в совокупности всей массы поглощенных сущностей иногда получались весьма занятные истории. Пожирав их всех, изначально даже слегка расстроился. Жаль, что размеры деликатеса столь ничтожны, но с удовольствием поглотил бы еще. Впоследствии выяснилось, что живых сущностей время от времени можно встретить среди бездушной космической пищи. В разных ее местах их вкус оказывался не одинаковым, и это только добавляло интереса процессу поедания. Существо даже стало тщательно прислушиваться к космосу, выбирая в пищу те галактики, где концентрация живого деликатеса оказывалась наиболее высока. Со временем существо поняло, что среди живых сущностей встречаются и такие, что не желают быть поглощенными. Определить это удалось не сразу, так как они пытались сражаться с изначальным, атакуя его энергией и материальными телами, а это особенно радовало. Существу нравилось, когда еда швыряется в него едой. Поедать таких было еще более приятно. К сожалению, подобная пища попадалась нечасто, и чтобы продлить удовольствие, изначально некоторое время забавлялся игрой в войну с непокорными сущностями. Первую галактику изначально поглощал долго, почти миллион эпох. Сказывалось отсутствие опыта. Но молодое существо взрослело и училось, его мощь росла, а вместе с ней рос и его голод. Пожрав галактику, изначально увеличился до ее размеров и перестал обращать внимание на еле ползущие фотоны, казавшиеся ему когда-то очень давно невероятно огромными и очень быстрыми. Обнаружив, что от галактики не осталось даже космической пыли, существо двинулось к следующей, величественно скользя через бесконечность Вселенной. Ее удалось поглотить гораздо быстрее, и внутри нее оказалось больше живых сущностей, что повышало ее вкусовые качества и делало процесс поглощения еще более приятным. Сравнявшись размерами с двумя пожранными галактиками, изначально с восторгом заметил, что вокруг великое множество пищи. Его силы выросли настолько, что он стал в состоянии видеть и слышать на многие бесконечности вокруг. И везде, насколько хватало чувств, ощущалась еда. В первый миг существо даже не смогло решить, в какую же сторону начать двигаться, и некоторое время размышляло, зависнув посреди Вселенной бесконечности. Именно тогда изначально почувствовал, что сохранять большие размеры в ледяной космической пустоте без постоянного притока еды ему нисколько некомфортно. Мрачный вакуум кололся холодом и неприятно давил на существо своим безликим ничто. Поддержание жизни требовало энергии, и изначально пришлось поглотить часть собственного тела, чтобы сохранить привычную подвижность. Поняв, что без постоянного поглощения он будет ощущать себя недостаточно счастливым, изначально устремился к ближайшей галактике и продолжил восхитительный процесс пожирания. Миллионы эпох длился бесконечный праздник поглощения, и эйфория безграничного счастья ласкала саму суть существа. Изначально повзрослел, набрался опыта, стал силен, быстр и велик, легким и поползновением играючи догоняя разбегающиеся друг от друга галактики, давно уже ставшие маленькими и тихоходными. Жизнь бесконечного поглощения была удивительно прекрасна. А потом появились враги. Размерами своими они были столь ничтожны, что изначально не сразу заметил их появление. Они просто возникли посреди вселенской пустоты, словно из ниоткуда, и попытались воззвать к нему. Выглядели появившиеся очень вкусно, и существо в первый момент решило, что это один из деликатесных видов пищи, приполз к нему из ближайшей галактики. Изначально пожелал поглотить столь вкусную ему немедленно и направил к ней ближайшую часть себя. но мелюзга оказалась слишком верткой, и съесть ее никак не получалось. Появившиеся уклонялись от существа и непрерывно взывали к нему, предлагая сосуществовать рядом без взаимного поглощения. Подобная глупость удивила изначального. Как можно существовать без поглощения? Не только без смысла жизни, но и без средства ее поддержания. Он понял, что появившиеся были существами глупыми, не ведающими элементарных законов мироздания, и устремился к ним всем телом, в незримо короткий миг захлестывая их собой, дабы поглотить. Он ярко ощущал, что эта пища будет особенно вкусна. Но внезапно появившиеся причинили ему боль. Она оказалась настолько страшной, что изначально сразу понял перед ним враги, и это они хотят поглотить его. Боль, доставленная ему врагами, мгновенно разрушила половину его тела, и существо потратило еще треть на то, чтобы скрыться от убийц как можно быстрее. Удалившись от врагов на безопасное расстояние, изначально затаился и принялся наблюдать за безжалостными чудовищами. Враги не стали преследовать изначального, вместо этого они вновь воззвали к нему и опять предложили прекратить поглощать. И тогда он понял, жестокие убийцы планировали погубить его посредством голода. Они желали, чтобы жизнь покидала изначального медленно, доставляя ему бесконечно долгие страдания. Необходимо было выиграть время для того, чтобы поквитаться с ними. Изначально решил двинуться в противоположную сторону и там поглотить все, что он сможет найти. Это позволит ему вырасти и набрать мощь. Тогда можно будет вернуться и поквитаться с врагами. Но изощренные убийцы следовали за ним по пятам и не позволяли поглощать пищу. Вместо этого они зажигали для него звезды, предлагая питаться ими. Чтобы выжить на столь жалких крохах, существу пришлось бы пожрать собственное тело настолько, что его размеры станут ничтожными, не больше обычной Солнечной системы. Он будет вечно страдать от голода в окружении необозримых россыпей пищи, притронуться к которой ему запрещено. Подобная чудовищная жестокость врагов разгневала изначального до самой глубины естества. Он мгновенно поглотил все зажженные появившиеся звезды и бросился на них, собрав все свои силы. Существо понимало, что не сможет одолеть могучих врагов, но лучше погибнуть, поглощая их творение, чем вечно существовать в бесконечных мучениях. Именно так изначально и ответил на воздание врага, храбро сожрав все ими созданное. Их творения оказались столь вкусны, что силы существа возросли необычайно, и оно вновь попыталось поглотить появившихся. И снова враги причинили изначальному нестерпимую боль. Существо пришло в ужас, ожидая неизбежной гибели, но и на этот раз его мощь заставила врагов задуматься. Они молчаливо признали его хозяином вселенной и ушли куда-то неизмеримо далеко, оставив пылающего ненавистью изначального одного. Следующую тысячу эпох существо тщательно поглощало все, готовясь к возвращению врагов. Если жестокие убийцы появятся, оно встретит их огромным и бесконечно сильным. Изначально сожрет их, и ничто более не мешает ему поглощать. Но эпохи шли, их десятки сменялись сотнями, сотни тысячами, а враги не возвращались. Вместо этого он чувствовал, как из невообразимо недоступного далеко доносятся отголоски их творений, дразня существо своим редчайшим вкусом. Там, в недосягаемости, враги создали множество галактик, наполненных изысканными деликатесами. Ощущение этой манящей пищи еще больше разжигало аппетит изначального, и он поглощал все, до чего мог дотянуться, со все возрастающей скоростью. Наконец настал тот миг, когда существо поняло, что готово к решительной битве. Поглотив последнюю галактику быстрее, чем испускаемые ею фотоны смогли покинуть его тело, изначальный обратил свои чувства на врагов. Он стал велик и непобедим. Сотня галактик казалась карликом в сравнении с ним, и момент отомстить врагам, безжалостно пожрав их, настал. Существо устремилось в бой, но неожиданно выяснилось, что оно не в силах добраться до ненавистных существ. Более того, их присутствие уже не ощущалось в этой вселенной. Никто не мог помешать изначальному поглотить все сотворенные ими галактики, но он был бессилен осуществить свою месть. Расстояние до манящего пиршества оказалось непреодолимым. Еще более неприятным оказалось то, что более существо не могло дотянуться до еды. Все, что было доступно, оно уже поглотило, превратив огромную бесконечность вокруг себя в бескрайнюю пустоту, лишенную даже одиноких молекул. Наступило время голода, и изначальному пришлось погрузить себя в сон. С тех пор он медленно дрейфовал куда-то сквозь ледяной вакуум Вселенной, тратя на поддержание жизни собственное тело. В бесцветном сне монотонно текли эпохи, сливаясь в бесконечный безмолвный поток. Существо становилось все меньше, летаргия все глубже. Иногда в мертвой пустоте неподалеку вспыхивали молодые и мощные сгустки энергии. Вселенная не желала терпеть столь великой пустоты внутри себя. Со временем из этих вспышек могли образоваться большие и вкусные галактики. Но изначально не желал терзаться голодом миллионы эпох в ожидании далеких перспектив, когда еда сама возникала рядом. Он просыпался, жадно поглощал все, что родилось в ледяной вакууме, и вновь засыпал. И вот теперь изначально ощущал голод даже сквозь глубокий сон. Его размеры многократно уменьшились, некогда безграничная мощь ослабла. Последний раз пища рождалась в пределах досягаемости слишком давно. Он не запоминал, когда это было. Такой никчемный пустяк, как течение времени, не занимал его. Время шло всегда. Оно будет идти и впредь. Рано или поздно вспыхнут новые энергии, родятся новые звезды. Он проснется и поглотит все. К чему обращать внимание на время? Другое дело – голод. Только он заслуживал внимания, его болезненный зуд ощущался все сильнее, заставляя изначального невольно прислушиваться сквозь сон к доносящимся из недоступного далеко отголосками творения врагов. Множество вкуснейшей пищи дразнило и манило существо даже в глубокой летаргии, возбуждая с таким трудом подавленный аппетит. За последний миллион эпох проходящих оттуда эманации стали особенно сильны, а совсем недавно достигли своего пика, проникая в самую суть голода, медленно пожирающего застывшее в глубоком сне тело изначального. Их дразнящее трепыхание стало столь сильно, что спящему существу стало все труднее сохранять безжизненный покой, замедляющий таяние своей сущности. Эманации сверлили и зудели, настойчиво забивая с собой сознание, и внезапно он понял, почему голод вдруг стал столь невыносим, творения врагов искали его. Одна из множества групп аппетитных сущностей, которыми была начинена недоступная пища, взывала к нему, настойчиво требуя ответа. Они желали получить от него помощь в борьбе с его заклятыми врагами. И мысли о мести и поглощении всколыхнули спящее существо. Изначальный проснулся. «Как быстро мы сможем получить полный лингвистический анализ их языка?» Занимающий свое самое высокое ложе обратил свой взор на Керцалькаатля. «Это главный приоритет в нашей стратегии на данном этапе». «К моему глубочайшему сожалению, по этому вопросу моему учреждению пока нечего поведать, возлежание равновеликий». Керцалькаатль пошевелил конечностью хвоста в знак того, что проблема лежит вне плоскости субъективных причин. «Никаких данных о языке наших потенциальных союзников до сих пор получить не удалось». Он обвел глазами монумент возлежания равновеликих. Собравшиеся на очередное внеочередное обсуждение правительство расы Вузей вновь изъявило желание заслушать его отчет о том, как развивается контакт с врагами Создателя. После того, как устройство связи приняло сигналы из центра Вселенной, авторитет Керцалькаатля возрос на недосягаемую высоту, затмив своим блеском даже позиции старого Умирать от голода существо не собиралось, но враги оказались слишком сильны, и оно согласилось на их условия. Необходимо было выиграть время для того, чтобы поквитаться с ними. Изначально решил двинуться в противоположную сторону и там поглотить все, что сможет найти. Это позволит ему вырасти и набрать мощь. Тогда можно будет вернуться и поквитаться с врагами. Но изощренные убийцы следовали за ним по пятам и не позволяли поглощать пищу. Вместо этого они зажигали для него звезды, предлагая питаться ими. Чтобы выжить на столь жалких крохах, существу пришлось бы пожрать собственное тело, настолько, что его размеры станут ничтожными, не больше обычной Солнечной системы.

Множество вкуснейшей пищи дразнило и манило существо даже в глубокой летаргии, возбуждая с таким трудом подавленный аппетит. За последний миллион эпох, проходящих оттуда эманации, стали особенно сильны, а совсем недавно достигла своего пика, проникая в самую суть голода, медленно пожирающего застывшее в глубоком сне тело изначального. Их дразнящее трепыхание стало столь сильно, что спящему существу стало все труднее сохранять безжизненный покой, замедляющий таяние своей сущности. Эманации сверлили и зудели, настойчиво забивая собой сознание, и внезапно он понял, почему голод вдруг стал столь невыносимым. Творения врагов искали его. Одна из множества групп аппетитных сущностей, которыми была начинена недоступная пища, взывала к нему, настойчиво требуя ответа. Они желали получить от него помощь в борьбе с его заклятыми врагами, и мысли о мести и поглощении всколыхнули свое спящего существо. Изначальный проснулся. «Как быстро мы сможем получить полный лингвистический анализ их языка?» Занимающий самое высокое ложе обратил свой взор на Керцалькаатля. «Это главный приоритет в нашей стратегии на данном этапе. К моему глубочайшему сожалению, по этому вопросу моему учреждению пока нечего поведать возлежанию равновеликих». Керцалькаатль пошевелил оконечностью хвоста в знак того, что проблема лежит вне плоскости субъективных причин. Никаких данных о языке наших потенциальных союзников до сих пор получить не удалось. Он обвел глазами монумент возлежания равновеликих. Собравшись на очередное внеочередное обсуждение, правительство расы Возей вновь изъявило желание заслушать его отчет о том, как развивается контакт с врагами создателей. После того, как устройство связи приняло сигналы из центра Вселенной, авторитет Керцалькаатля возрос до недосягаемой высоты, затмив своим блеском даже позиции старого Сеткальклицокки, возглавляющего правительство вот уже 200 веков. Уже ни у кого не возникало сомнений, кто будет следующим занимающим самое высокое ложе на монументе возлежания равновеликих. И старый интриган понимал это не хуже других. Вряд ли он решится на прямое осуждение Керцалькаатля. Старик-виртуоз в подковерных делах и не станет рисковать. «Данное обстоятельство действительно весьма печально», – изрек Сеткальклицокки, желтая пигментация лба, сообщая, что всецело доверяет профессионализму Керцалькаатля. «Не имеет смысла объяснять возлежанию равновеликих, что знание языка противника играет ведущую роль на этапе первичного проникновения в социальный организм будущей расы рабов. Не станет ли это дополнительным препятствием?» «Не думаю», – Керцалькаатль всем своим видом излучал уверенность и рассудительность. «Потенциальные союзники ответили нам на нашей же языке, и до сих пор это не нас устраивало, так как исключает всякое недопонимание на первичной стадии. Кроме того, они не отказываются предоставить нам исчерпывающую информацию о своей лингвистике, как только соглашение между нашими расами будет достигнуто». «Не окажется ли это ловушкой?» – поинтересовался один из равновеликих. «Потенциальные союзники могут воспользоваться нашим незнанием. Мы должны учитывать возможность того, что их заверение в дружелюбии не нечто иное, как ложь. Величайшая раса Вузей на протяжении всей своей истории постоянно применяла подобные методы». «И мы это учитываем», – с готовностью согласился Керцалькаатль. «Именно поэтому мы скрыли от потенциальных союзников свои истинные возможности. В качестве страховки я обрисовал уровень наших технологий значительно ниже реального. Хотя в данном случае она не пригодится, уже нет никаких сомнений, что потенциальные союзники не имеют возможности самостоятельно достичь нашего сегмента Вселенной. Иначе они давно уже были бы здесь, ведь их ненависть к создателям огромна». «На чем же основывается ваша уверенность в том, что мы сможем извлечь пользу от этого контакта?» «Совершенный Керцалькаатль», – изрек Сеткальклицокки, закрывая правый глаз в знак беспокойства за общее дело. «Каждый представитель величайшей расы ознакомился с докладом вашего учреждения. Всем известно, что потенциальные союзники выразили готовность предоставить нам любые технологии, необходимые для прорыва блокады. Но аналитики усматривают в этом заявлении несколько потенциально возможных проблем. Основная из них заключается в том, сможем ли мы воплотить эти теоретические данные на практике. Например, в нашем распоряжении может не оказаться каких-либо материалов, не свойственных этой галактике. Либо нам не удастся воссоздать необходимый технологический цикл, ведь мы даже не знаем, под какие органы чувств рассчитано их оборудование. Ваша доктрина, несомненно, одно из величайших событий в истории нашей расы, но необходимо признать, что на текущий момент нам ничего не известно о потенциальных союзниках. Что, если легенда об их непримиримости ко всем без исключения формам жизни есть правда? Каковы гарантии того, что вместо создания устройства для снятия блокады нам не подсунут технологию, которая уничтожит, например, нашу галактику? Сможем ли мы своевременно распознать угрозу? Ведь цивилизации врагов создатели миллиарды лет. Уровень их технологий может оказаться недосягаемым для нас. Старик умолк. И представители 300 правящих семей, составляющие возлежание равновеликих, как один воззарились на Керцеркаатля, ожидая ответа. Но на его теле не дрогнуло ни пятнышка пигмента. Старый интриган, разумеется, преследовал этими словами двойную цель – показать, что всем существам радеет за процветание расы совершенных, а заодно и прощупать позиции Керцеркаатля на прочность. Вдруг столь важный вопрос застанет его врасплох, и это можно будет использовать в кулуарных интригах в свою пользу. Сетка Тлицока с удовольствием воспользуется малейшей возможностью оставить место на самом высоком ложе заседания равновеликих не Керцеркаатлю, но своему отпрыску, которого он давно уже прочит себе в преемнике. Керцеркаатль мысленно окрасился ироничной усмешкой. «Нет, старик, на этот раз твое семейство потеряет самое высокое положение в иерархии цивилизаций величайших. Мое семейство вполне готово нести дальше эту бренную ношу вместо твоего». «Я предвидел и подобную опасность вообще, и этот вопрос в частности», – величественно возглавил Керцеркаатль, – «и принял меры. Более того», – он победно окинул взглядом возлежание, – «времени у нас не оставалось. Потенциальные союзники ожидали от нас конкретных предложений, и я не только в кратчайшие сроки разработал виртуозную стратегию переговоров, но и с успехом воплотил ее. В данный момент мои аналитики заканчивают расчет результатов, но уже сейчас ясно, что провести переговоры более удачно было бы невозможно». «Вы сделали потенциальным союзникам некие предложения без ведома возлежания равновеликих?» Сетка Тлицока с интересом пигментировал кожу на лопатках. «Это нарушение процедуры?» «Не дождешься, старик». Внешне невозмутимый, внутри Керцеркаатль был полон злорадства. «Все продумано до мелочей. Я слишком велик для того, чтобы ошибаться. Тебе не сохранить место на самом высоком ложе, и сейчас ты об этом узнаешь». «В экстренном случае подобные нарушения процедуры позволяются», — он уверенно пошевелил хвостом. «И совершенные смогут немедленно убедиться в том, что моя стратегия уже принесла победу величайшей расе Вузей». Он послал искусственному интеллекту возлежания равновеликих мысленную команду, и возле каждого из совершенных вспыхнули объемы, наполненные множеством данных. «Это подробный отчет, проведенный мною переговоров, а также его результаты», — торжественно провозгласил Керцеркаатль. «Как вы можете убедиться, мне удалось получить от потенциальных союзников предоставление помощи, ничего не обещая взамен. И подчеркиваю, цивилизация Вузей не приняла на себя никаких обязательств. В свою очередь, потенциальные союзники представят нам специалиста, обладающего всеми знаниями своей расы, в полное распоряжение». Некоторое время возлежание равновеликих молчало, внимательно изучая информацию Керцеркаатля. Первым опомнился один из старых сторонников Сетка Тлицоки. «Феноменально!» – он явно спешил сменить политический лагерь, верно определив, в какую сторону теперь дует ветер. «Раса потенциальных союзников обладает генетической памятью, любая из особей их вида хранит все знания своей цивилизации, и вы добились от них обещания прислать нам одного из своих соплеменников?» «Именно так», – скромно подтвердил Керцеркаатль. «Более того, опережая возможные вопросы, скажу сразу, я тщательно все проанализировал и пришел к неоспоримому выводу, что их предложение не является ловушкой. Эти расчеты вы также можете увидеть в предоставленном возлежании равновеликих пакете данных. Если обрисовать ситуацию коротко, то, во-первых, потенциальные союзники невероятно могучая цивилизация и поэтому не видят в нас никакой угрозы. он изменил пигментацию на цвет вежливой насмешки, допустимой в высшем обществе. Кому, как не величайшей расе Вузей, знать, во что выливается подобная уверенность? При этом, при этих словах возлежание равновеликих окрасилось оттенками сдержанного смеха, символизируя поддержку оратора. Во-вторых, даже несмотря на свое могущество, потенциальные союзники не в состоянии достигнуть нашего пространства, и их особь будет полностью в нашем распоряжении. В одиночку ей будет нечего противопоставить силе нашего оружия, а все объявленные ею технологии, прежде чем запускаться в производство, будут проходить тестовую сборку и предварительную апробацию вдали от наших систем, в наиболее безжизненных уголках галактики. Керцель-Каатль убедительно зашипел и продолжил. Таким образом, данная особь будет находиться под абсолютным контролем, и в наших руках окажутся абсолютно все знания древнейшей цивилизации. И если вдруг потенциальные союзники превратятся во врагов, нам не придется опасаться их гнева. Нас защитит океан безграничного космоса, дарующего нам недоступность плюс знания всех их технологий. Керцель-Каатль сделал паузу для придания своим словам пущего эффекта, после чего закончил. Впрочем, надеюсь, до открытого противостояния не дойдет. Краем глаза он отметил, как старая сетка от лицока едва уловимо посерел от тщательного скрытого разочарования. Нет, карту миролюбия я тебе разыграть не дам, мысленно рассветил усмешками Керцель-Каатль. Я учел все, не надейся, старик. Раса Вузей никогда не вступала в сражение даже с равным противником, продолжил он, дабы не нести абсолютно ненужных потерь. И я уверен, что возможности нашего совершенного интеллекта, уникального в истории эволюции Вселенной, окажется более чем достаточно для того, чтобы особь потенциальных союзников добровольно и с удовольствием передала нам все технологии своей цивилизации. Возлежание равновеликих дружно защелкало хвостами в знак единогласного одобрения, и лишь сетка Тлицока попытался удержать неуловимо уплывающую из конечности власть. «Я тщательно изучил записи всех переговоров и нахожу ваш талант руководителя воистину неповторимым, совершенный Керцель-Каатль». Старик даже высветил кожу вокруг глазниц в знак глубокого уважения. Видимо, он многое поставил на эту свою последнюю попытку сохранить хотя бы часть сторонников. «В качестве некоторого уточнения я позволю себе задать один вопрос. Так как легкость, в которой потенциальные союзники согласились со всеми вашими доводами, все же внушает мне некоторую настороженность. В вашем докладе сказано, что в силу того, что расстояние между нашими цивилизациями непреодолимо даже для столь развитой расы, как потенциальные союзники, прямая транспортировка обещанной особи невозможна. И поэтому они предлагают выслать нам образец своей сущности, из которой мы вырастим взрослую особь. Нетрудно понять, что это будет некий цифровой код, переданное ими на наше устройство связи. Так на чем же базируется ваша уверенность в том, что более никто не сможет перехватить эту передачу и вырастить под своим контролем точно такую же особь? В нашем сегменте Вселенной 64 галактики, в каждой из которых существует сразу несколько низших цивилизаций, столь неожиданно для себя вырвавшихся из-под нашего контроля. Любая из них может стать обладателем этой информации. Так не в этом ли заключается план потенциальных союзников? Они взрастят своих соплеменников руками марионеток, и их окажется столь много, что они, объединившись, начнут уничтожать нас. Возлежание равновеликих словно превратилось в изваяние из белесого мрамора. «Блестящая попытка», — мысленно похвалил старика Керцель-Каатль. «Ты доказал, что все еще являешься опасным политическим противником». Разумеется, все собравшиеся совершенные прекрасно поняли истинный смысл сказанного. Никто из этих вырвавшихся на свободу недоумков не сможет перехватить предназначенный для Вузей сигнал. Все процедуры проводились в строжайшей тайне, о них никому не известно, не говоря уже о том, что потенциальные союзники будут осуществлять передачу данных узконаправленным лучом. Нет. Сетка от Тлицока прозрачно намекала на то, что информационный пакет вполне может перехватить любой, обладающий нужными возможностями. Иными словами, почти каждая семья, имеющая место возлежания равновеликих. и не менее половины из них наверняка смогут осуществить, согласно этим данным, синтез особей потенциальных союзников. Старик практически прямо заявлял всем присутствующим, что Керцель-Каатль не будет иметь монополии на технологии древнейшей расы и правящую семью рано списывать со счетов. Кто-то совершенно и задумывается над столь неординарно сложившейся ситуацией. Но и тут тебя ожидает неприятная неожиданность. «Не совсем так, совершенный свет Котлицока», – мягко возразил Керцель-Каатль. «Потенциальные союзники не собирались присылать нам цифровой код. Они сразу заявили, что особь их вида невозможно воссоздать искусственно. Они имели в виду именно то, о чем говорили, о передаче образца своей сущности». «Но каким образом?» – не сдавался старик. «В вашей докладе об этом ничего не сказано. Я далек от мысли, совершенный Керцель-Каатль, что вы собирались утаить эту информацию от возлежания равновеликих». «Еще одна неплохая попытка», – мысленно оценил Керцель-Каатль. «Практически прямое обвинение в нечистоплотности. Еще раз она пришлась к пустоту, старик. Однако пришла пора тебя низвергнуть на подобающее место». Он обвел присутствующих взглядом, придав пигменту макушки суровый оттенок. «Разумеется, вы поняли абсолютно верно. Я ни в коем случае не смел скрывать что-либо от возлежания равновеликих», – возвестил Керцель-Каатль. «Технической информации по процессу передачи сущности не было в моих докладе по причине того, что на момент его составления потенциальные союзники ее не предоставили. Они раскрыли суть технологии передачи незадолго до начала возлежания. Я сам получил эту информацию от своих помощников, несущих в настоящее время дежурство на устройстве связи, когда возлежание уже было в самом разгаре, то есть буквально час назад. И теперь я с удовольствием поделюсь ею с вами. Это уникальная технология. Потенциальные союзники вложат образец своей сущности в обычный фотон, после чего разгонят его до скорости, превышающей обычную в 96 триллионов раз, и направят к нам. Беспроигрышный вариант, ведь блокады пропускают фотоны. От нас требуется с филигранной точностью обозначить свое местоположение, поскольку запуск будет производиться на наш сигнал. Здесь нельзя ошибиться, расстояние между нами огромное, и даже малейшие ошибки в наведении выльются на нем в отклонение длиной в сотни тысяч световых лет. И необходимо исключить нахождение на траектории полета космических тел. Кроме того, потенциальные союзники прямо заявили, что затраты энергии, потраченные на этот запуск, будут для них очень болезненны. Их оператор связи именно так и возвестил. Я привожу его информационный импульс дословно. К счастью, наши расчеты показали, что мы в состоянии обеспечить необходимую точность. Нужная технология была изъята расой ВЗ 200 тысяч витков назад у Ильюа, создававших ее с целью подать о себе весть. Не поверите. Самим создателем в случае их возвращения в нашу вселенную и ни разу не использовалась за ненадобностью. Мне даже приятно уведомить возлежание равновеликих об этом факте. Этот бесполезный газообразный вид сгодился хоть на что-то. Совершенно с готовностью оценили юмор, и Керцель-Каатль увидел в узких зрачках сетка-тлицоки тоску. Старик наконец-то понял, что не в силах удержать место занимающего самое высокое ложе. Наверняка сейчас он обдумывает силовые варианты. Хочешь захватить устройство связи и заменить персонал моей семьи на свой? Надеешься успеть получить себе сущность врагов-создателей? И тут у тебя также ничего не выйдет. Керцель-Каатль вновь выдержал паузу, призывая всех сконцентрировать внимание на его последующих словах, и произнес. И сейчас я торжественно объявляю возлежанию равновеликих о том, что процесс передачи наводящего сигнала начнется через полчаса. Все необходимые приготовления уже ведутся моими сотрудниками. На сетку Тлицоку он уже не смотрел, полностью проигнорировав его реакцию. Это лучший способ дать понять старику, кому досталась политическая победа. «Вы начали процесс без согласования с возлежанием равновеликих?» – воскликнул старик. «Использовать устройство связи, принадлежащее всей расе по личному усмотрению – это возмутительно. Это проявление крайнего неуважения ко всем нам». «Не поможет», – мысленно фыркнул Керцель-Каатль. «Что бы ты сейчас ни возразил, тебе это не поможет. Я и моя семья более 1000 часов хранили в строжайшей тайне факт состоявшегося контакта с потенциальными союзниками. За это время я подготовился ко всему. Как бы ты ни поступил, после этого возлежания равновеликих у цивилизации Вузей будет новый лидер. Это было вынужденное решение, печально возвестил Керцель Каатль, обращаясь к собравшимся. Для особого эффекта своих слов он покрылся серыми пятнами в знак глубочайшего сожаления. В данной ситуации от меня ничего не зависело. Таково было требование потенциальных союзников начать процедуру наведения немедленно. Они опасаются, что промедление приведет к тому, что Мерхан узнает о наших планах и захочет помешать им. Мне пришлось пойти на уступки ради нашей цивилизации. Он провел взгляд на сетку Тлицоку и полностью высветил кожу на голове в знак укоризны. Как может убедиться любой из присутствующих здесь совершенных, взглянув в данные моего доклада, технология наведения требует колоссальных затрат энергии. Ввиду отсутствия времени, мне пришлось использовать личные ресурсы. Для получения необходимой мощности звезда в системе устройства связи в настоящее время приводится в нестабильное состояние за счет моей семьи. Я полагаю, не стоит объяснять возлежанию равновеликих, насколько это дорогостоящая процедура. Но я не требую компенсации, ведь моя семья делает это ради будущего нашей расы. Подумайте, стоило ли рисковать, испытывая терпение потенциальных союзников в угоду всего лишь формальностям? Мы должны быть довольны уже тем, что технологию Илиуа удалось быстро отыскать в архивах, а научных мощностей моей семьи оказалось достаточно для ее немедленного развертывания. И расходы на все, без исключения процедуры, я добровольно взял на себя и горжусь этим. Что такое деньги в сравнении с величием нашей расы? Ответить на это сетка Тлицоки было нечем. Старик молчаливо признал свое поражение, и всю оставшуюся часть возлежания равновеликих периодически присоединялся к всеобщим дифирамбам в честь неподражаемого управленческого гения Керцель Каатля. Впрочем, без 5 минут занимающий самое высокое ложе не питал на этот счет никаких иллюзий. До пересмотра состава возлежания оставалось полвитка, и старый интриган еще не раз попытается использовать все возможности своей семьи, чтобы удержаться у верховной власти.